Глава 16. «Екатерина Брониславовна к нам никогда не заходит», — испугалась женщина за прилавком. «Мне сказали, что она здесь работает», — улыбнулся я. «Ой, нет», — замахала руками продавщица. «Малешкина, председатель совета директоров». «Екатерина Брониславовна?» — уточнил я. «Она самая», — кивнула торговка. Я вышел из магазина, сел в машину и позвонил Борису. «Председатель совета директоров?» — повторил Борис. «Ваша информаторша, наверное, ошиблась. Найду сведения о руководстве. В открытом доступе их нет. Есть история создания фирмы. Ее основательница окончила школу, зарабатывала вязанием игрушек на заказ, открыла крохотный магазинчик, торговала своими работами, назвала лавку в честь своего кота Сан Саныча. Не знаю, чем женщина подкупила богов торговли, но ее мелкое предприятие за короткий срок превратилось в мощный бизнес». «Тот-то влил в него деньги», — предположил я. «Торговая сеть сейчас по-прежнему принимает заказы на изготовление игрушек», — продолжил Батлер. «Не гнушаются делать крохотные изделия. А самое большое, шестиметровое, сшили для телеканала «Урс-9», его символ — медведь. Топтыгина и мы сораудили. В магазин принимают на комиссию плоды творчества мастериц. Игрушки из любого материала — пластик, полиэтилен, резина, акрил, дерево, камень, металл, войлок, ткань, пух, перья, мех, береста, глина, стекло, фарфор. Отдельное направление — народная игрушка. Мастерица продает фирме свое изделие, на него слегка накидывают цену и продают. Есть и собственное производство. Сеть надомниц. Екатерина работает в отделе звуковых сообщений. Человек заказывает, например, плюшевого зайку, который поздравляет его ребенка с днем рождения. Малешкина наговаривает текст. Если мы хотим ее отыскать на службе, то нужно обратиться в это подразделение». «Пошел туда», — засмеялся я. «Интересно, похож я на папеньку 7-летнего мальчика?» В отделе заказов меня встретила приветливая девушка. Я изложил ей наспех придуманную историю, мол, мой сын фанат фильмов про пиратов, хочется удивить первоклассника, заказать для него какого-то персонажа по этой тематике. И чтобы он выражался по-пиратски, но без ругательств, произносил фразы «10 человек на сундук мертвеца и бутылка рома», «Где мой попугай?», «Пиастры, пиастры» и далее в таком же духе. Но бранные слова исключить. «Отличная идея», — похвалила меня девушка. «Сейчас придет Алена, она вами займется. Присядьте пока в нашем кафе, там уютно и капучино прекрасно подают. Угощение бесплатное, мы любим наших заказчиков». Я могу купить порцию кофе, но хорошее отношение к посетителю обрадовало. Не успел я расположиться за столиком, как появилась милая блондинка лет 35 в красной кофте, зеленой юбке, и мы начали обсуждать мой заказ. Я мужественно выслушал ее предложение, перелистал альбом с картинками и спросил. «Екатерина Малешкина здесь работает?» «Да», — подтвердила Алена. «Если хотите, чтобы она озвучила текст, пожалуйста, только объясните мне, что вам надо». «Наверное, лучше побеседовать с самой Катериной. Позовите ее, пожалуйста», — попросил я. «Малешкина не общается с заказчиками», — объяснила собеседница. «Как же она работает?» — удивился я. «Я добуквенно передаю Малешкиной пожелания клиента. Она делает несколько вариантов озвучки», — заговорила Алена. «Будете получать начитку до тех пор, пока какая-то вам понравится». «Странно, что я не могу встретиться с работницей лично». Старательно нажимал я на ту же педаль. Алена опустила голову. «Катя попала в аварию, машина загорелась. Малешкина обгорела, лицо у нее, ну, вы понимаете?» Я кивнул. «Она прекрасный, талантливый человек, но внешне без страха не взглянуть. Катюша умная, понимает, какое впечатление производит, поэтому работает не в этом здании». «А где?» — поинтересовался я. «Екатерина беспредельно талантлива», — продолжала нахваливать сотрудницу Алена. Пришла на фирму, когда та была крохотная совсем. Руководство ее любит, уважает. Поэтому Кате снимают студию. Она там записи делает». «У вашего начальства доброе сердце», — сказал я. «Да-да-да», — согласилась Алена. Мы еще побеседовали минут 10, я соврал, что хочу посоветоваться с женой, покинул кафе, вышел на парковку, сел в машину и позвонил Борису. «Или та, что работает в фирме, прикидывается Екатериной, или это не Катя», — сделал вывод Батлер. «Отправляюсь в город», — решил я. «Попытаюсь найти Германа Фикина». «Машина не открывается», — донесся с улицы знакомый голос. «Перезвоню», — сказал я, посмотрел в окно двери водителя и увидел женщину. Та стояла спиной ко мне, но по ярко-красной кофте, зеленой юбке и длинным, завитым волосам цвета спелой пшеницы и по голосу мне сразу стало понятно, что это Алена. Ее малолитражка была припаркована возле моего автомобиля. Я не люблю кондиционер. Он гудит, и воздух, который проходит через него, кажется мне мертвым. Как воздух может казаться мертвым? Вы когда-нибудь ели зимой помидоры? Они дорогие, но по вкусу напоминают вату. Ничего общего с томатами, которыми торгуют летом, не имеют. С кондиционером та же история. Вроде прохладно, но это не та прохлада, которую ощущаешь утром на опушке леса. Сев в машину, я всегда чуть опускаю стекло. Мне нужен настоящий воздух. Пусть даже московский, в котором кислорода почти нет. Но для меня он все равно лучше, чем тот, который дует из отверстия на панели. Благодаря своей привычке я сейчас и услышал разговор Алены с самой собой. «Открылась», — заликовала женщина. «Наверное, батарейка села». Мне не свойственны стремительные порывы и спонтанные действия. Как правило, я сначала думаю, а уж потом прыгаю в воду. Но сейчас неведомая сила пнула меня в спину. Я вышел из машины и громко сказал. «Мы с вами соседи по парковке». Алена уронила сумочку, обернулась, и на ее лице появилось выражение паники. Я поднял редикюль и подал его даме. Она выдохнула. «Это вы?» «Не хотел вас напугать», — улыбнулся я. «А у вас уютная стоянка, только далековато от офиса». «Люблю пройтись», — дрожащим голосом прошептала Алена. «Вы меня боитесь? Вроде я не похож на серого волка». Улыбнулся я. Паника на лице женщины сменилась ужасом. Она шарахнулась в сторону, чуть не упала, стукнулась головой о свой автомобиль и прошептала. «Вы кто?» Я вынул удостоверение. «Полиция», — пролепетала Алена. «Я ни при чем, ничегошеньки». Она прижала руки к груди, опять уронила сумку и затрясла головой. «Ничегошеньки не знаю, кроме того, что знаю». «А что вы знаете?» Голосом змеи-искусителя осведомился я. Алена всхлипнула и зарыдала.